Когда ты успел выбраться?» Вскоре после выкарабкивания из-под груды тел, Арк услышал, как его окликнул Шамбала. «А? Некоторое время назад. А ты что, просто развлекаешься тут?» «Арк, Ним!» Не успел Шамбала что-либо ответить, как к ним с обеспокоенным видом подошла Лоретта и указала в сторону. Когда Арк повернулся туда, то рефлекторно сузил глаза. «Кто эти люди?» В настоящий момент весь спецотряд, который сейчас представлял собой груду тел, находился в каком-то подземелье. Одновременно с этим их сейчас окружало около 60-70 человек, которые с некоторым беспокойством смотрели на приходящих в себя воинов. В то время как часть из людей были обычными NPC в одежде, а остальные же были покрыты белым мехом с черными полосами, поэтому когда Арк увидел их хвосты, окрашенные в те же расцветки, он признал в них белых тигров, стоявших на задних лапах. «Звериный клан!» «Верно, без сомнения, эти люди были из звериного клана». «Но почему они и обычные люди собрались вместе?» — размышлял Арк, когда кто-то вдруг его перебил. «Хе-хе-хе! Ищи! Ищи столько, сколько хочешь! Ты не сможешь найти эту секретную базу!» Раздался чей-то голос рядом с ним. Повернув голову, Арк увидел какой-то воздушный шар. Присмотревшись, он понял, что это был человек. Недалеко от кучи малой из бойцов отряда находился небольшой парень с телом, похожим на воздушный шар, и который сейчас вглядывался в некую машину и что-то бормотал. «Этот голос. Он принадлежит Вормеру, пославшему мне шепот. Простите». Однако человек даже не повернулся, когда Арк к нему подошел. «Пожалуйста, подождите! Они до сих пор наверху!» «До сих пор наверху?» Арк склонил голову, чтобы заглянуть в машину, в которую пристально вглядывался этот человек. На экране машины была некая радарная сетка, которую в реальности часто можно было увидеть на кораблях и подводных лодках. Радар был круглым, а из его центра медленно вращалась игла. Когда игла двигалась, она оставляла за собой серию мелких точек. Однако самым удивительным было то, что эти точки были подписаны. Алан, Тимоси, Талон А, Талон Б, Талон С. Алан, тогда точки на машине указывают на людей снаружи? Арк с изумлением посмотрел на машину. В настоящее время он и его люди находились в подземной пещере под каньоном, и тем не менее получается, что он мог знать о том, что происходит на поверхности даже отсюда. У него было точное число противников, их имена и даже расположение. «Отлично! Вот так вот!» Мужчина засмеялся, посмотрев на машину еще раз, после чего встал. Арк теперь мог подтвердить свои предположения по поводу внешности человека. Это был бородатый гном в рабочем комбинезоне вместо доспехов. Арк удивился, почему гномы и звериный клан собрались в этом подземелье, но еще больше вопросов вызывала машина. «Эта машина позволяет вам узнать ситуацию снаружи?» «А, ты видел, да? Верно! Я изобрел радар обнаружения жизни! Он находит любые формы жизни в радиусе 200 метров и даже определяет их имена! Я узнал точное имя по радару, и именно поэтому смог послать тебе шепот!» «А, изобрел? «Да! Я изобретатель Вормер, и это место моя база!» Гном ударил себя по пузу и рассмеялся. «Значит, те люди...» «А эти?» Вормер посмотрел на остальных и ответил. «Они жители близлежащей деревни Нуран». «Деревни Нуран?» Арк, казалось, почувствовал дуновение свежего ветерка. Как-никак Нуран — это деревня, которую он искал здесь, но нашел только руины. Жители этой деревни обладали информацией для его задания. «После столкновения с Алланом я подумал, что уже слишком поздно, однако жители деревни смогли выжить. Это значит, что мне не придется отказываться от задания». Текущую ситуацию все еще можно было назвать нерадужной, но одна из проблем решилась. «Но как эти люди из деревни попали сюда?» «Ну...» Вормер почесал голову, начав свой рассказ. Профессия Вормера — изобретатель, а сам он был гномом из княжества Синеус. Как и означает название профессии, Вормер занимался созданием различных машин и механических объектов, поэтому он начал искать тихое место, где бы мог отвлечься от суеты и сосредоточиться на своих идеях, и вскоре он обнаружил подходящее место — эту подземную пещеру, которую превратил в свою базу. С тех пор он покупал все необходимое у жителей деревни Дуран и проводил свои дни за любимым занятием. Однако 10 дней назад Вормер пришел в деревню Дуран за необходимыми материалами, и именно в тот день небо внезапно заволокло черным туманом, следом за которым появилось огромное количество неизвестных монстров. Вормер почувствовал, что ситуация чрезвычайная и далека от обычного нападения монстров, поэтому собрал жителей деревни и срочно сбежал на свою подземную базу. Сначала я думал, что проблема быстро разрешится, так как мы рядом с крепостью Пабион. Но прошло уже 10 дней, а монстры до сих пор здесь. Кроме того, их количество только растет, а вскоре о том, что происходит в новом свете, я узнал из интернета. Так значит, этот звериный клан и есть жители деревни Нуран? Звериный? А, те парни, которые выглядят как тигры? Нет, я спрятал их позже, когда несколько дней назад обнаружил, что их преследовали те монстры. Однако они не разговаривали со мной, поэтому я не знаю, почему они пришли в эти края. Кажется, они знакомы с жителями деревни, но все так же не говорили с ними. В каком это смысле? В непонятках Арк уставился на тигров. В любом случае, это проблематично. Я оказался в крайне сложной ситуации из-за этих людей. Снова почесав затылок, пробормотал Вормер. В сложной ситуации? Разве это не видно по моему похудевшему животу? Недовольный гном ткнул свой живот. В этот момент Арк, Шамбала, Лориетта и остальные солдаты с удивлением посмотрели на его живот, который был настолько велик, что можно было подумать, что тот скоро разродится близнецами. Но Вормер ничуть не беспокоился об их взглядах и сказал с голодным выражением лица. «Рис! Рис! Я так голоден!» Естественно, здесь на базе у него был большой запас продовольствия. Как-никак, по его огромному животу было понятно, что тот любил поесть много и вкусно. Конечно же, он подготовил достаточно еды для себя, однако в его доме внезапно появилось еще и 70 едоков, поэтому к 10-му дню еда закончилась. А в условиях блуждающих повсюду монстров еду достать сейчас было неоткуда, и вот в таких обстоятельствах Вормер обнаружил отряд Арка. Так вот почему он спросил, есть ли у меня еда. Сколько бы он ни накопил, трудно было кормить 70 человек в течение 10 дней. «Точно! С этими играми я совсем забыл, что сильно проголодался! Я голоден! Я так голоден, что не могу думать! Но мои машины не умеют делать рис! Рис! Мне нужен рис! Разве ты не говорил, что у тебя есть еда?» «А, да, вот она!» «О, рис! Рис!» — воскликнул Вормер, подбежав к Арку, когда тот достал немного еды. Гном лихорадочно хватал еду и засовывал ее в рот. Он сильно голодал, но мог возникнуть вопрос. Разве не мог игрок поесть в реальности, чтобы не мучиться от голода в игре? Однако причина заключалась в том, что игроки чувствовали голод, несмотря на то, что это игра. Независимо от того, сколько ты съел в реальности, это не повлияет на твое состояние в игре. Здесь ты тоже должен есть, чтобы утолить чувство голода. В то же время жители деревни, а также звериный клан с жадными глазами смотрели, как ест Вормер, как-никак они тоже голодали. «Я оставлю минимальное количество пищи и раздам остальным». Эти поставки на самом деле принадлежат военной экспедиции, но я заплачу им, когда вернусь. Сказал Арк с доброй улыбкой, глядя на голодающих. Ты... Нахмурился Шамбала, словно съел кислую конфету. Ты занимаешься бизнесом даже тогда, когда люди находятся в такой ситуации? Бизнесом? О чем ты говоришь? Если это не бизнес, тогда почему ты не дашь им еду? Что? Ты такой странный? Каким же ты меня видишь? Скупердяем, мошенником, вором... «Хочешь, чтобы я продолжил?» «Но это недалеко от истины. Все верно. Арк не из тех, кто помогал людям бесплатно. Тем не менее, сейчас он и правда бы заплатил за еду, чтобы накормить 70 беженцев. Причина этого заключалась в том, что все эти люди были жителями деревни Нуран и членами звериного клана. А как ему известно, звериные кланы тесно связаны с героем Мабаном, поэтому он не знал, какую именно помощь он может от них получить. В то же время жители деревни Нуран имели информацию о мировом задании, так что надо было каким-то образом сближаться с ними. Если они страдают от голода, то самый простой способ сближения — дать им еду. Именно поэтому его поведение отличалось от обычного. Конечно, наиболее важной целью Арка был квест, но он не мог торопиться, оставалось еще 2 дня, так что он еще мог понаблюдать за действиями Алана и монстров. Если Арк будет внимателен, то шанс у него, безусловно, появится. Как и ожидалось, лица беженцев мгновенно стали довольными, когда он дал им пищу. Арк подождал, пока они не закончат есть, после чего заговорил со стариком, который выглядел как деревенский староста. «Я хочу спросить вас кое о чем», — обратился он к нему. «О чем? Рядом с вами жил клан пророков». «Клан пророков!» Староста вздрогнул и подозрительно на него посмотрел. Что-то было... Осторожный взгляд говорил, что он не собирается об этом рассказывать Арку, но тот уже был достаточно квалифицирован, когда получил задание... Если бы они знали его обстоятельства, то определенно дали бы ему информацию о клане пророков. Вопрос в том, как объяснить звезды из задания NPC. Пока Арк об этом думал, он вдруг заметил что-то странное. После вопроса Арка староста деревни начал смотреть на звериный клан. Странная реакция. Разве клан пророков как-то связан с ними?» В это время староста, смотревший на белых тигров, увидел кивок одного из них, что можно было интерпретировать как согласие. «Почему вы ищете клан пророков?» — спросил после этого староста. «Я получил откровение звезд», — ответил Арк после короткого размышления. Звериный клан и староста посмотрели на него с явным замешательством. «Откровение звезд! Как вас зовут?» «Арк». «Арк!» Один из членов звериного клана подскочил. «Ты избранный потомок героя Мобана, Арк, да?» «О, вы знаете обо мне?» На этот раз удивился Арк, но еще больше его глаза расширились, когда тигр схватил его за руку и эмоционально сказал. «Да, да, мы знаем! Мы узнали обо всем, что вы сделали от Звезды Героя!» «Звезды Героя? Вы ведь упомянули про откровение звезд! Мы называем их Звездами Героя!» — ответил белый тигр.